Барбара снова достала из рюкзака фотографии Кураши и Кумара и положила их перед Кертисом. «Этого парня грохнули на Незе на прошлой неделе. Без предисловий», — начала она. «А этот находится в камере, где его допрашивает следователь. Вы кого-нибудь из них видели?» Кертис немного успокоился. Пока он изучал фотографии, Барбара рассматривала бронзовый сундучок на прилавке, в котором стояли рекламные буклеты. Взяв один, она убедилась, что точно такой же она нашла в номере Кураши. В сундучке были и другие буклеты, и она бегло просмотрела их. Отель-замок изо всех сил старался удержаться на плаву в эти трудные времена, предлагая специальные скидки на выходные дни, устраивая танцы, дегустацию вин, феерические представления на Рождество, Новый год, День Святого Валентина и на Пасху. «Да», — с задумчивым вздохом промолвил Кертис. «Разумеется». Барбара, отведя взгляд от рекламки, посмотрела на него. Фото Кумара он отложил в сторону, а фото Кураши поднес поближе к глазам. «Вы видели его?» «О, да. Я очень хорошо его помню, потому что я никогда прежде не видел ни одного азиата на вечерах геев в коже и в кружевах, которые проходят в нашем отеле. Они не посещают подобные мероприятия». «Простите?» — в недоумении переспросила Барбара. «В коже и в кружевах?» Кертис порылся в бронзовом сундучке и вытащил из него брошюрку, которую Барбара еще не успела посмотреть. Черная обложка была разделена по диагонали полосой белых кружев. Слова «в коже» — в верхнем треугольнике, «в кружевах» — в нижнем. Посередине было напечатано приглашение на ежемесячные танцевальные вечера в отеле. Фотографии не оставляли сомнений в том, какой сексуальной ориентации придерживались посетители этих мероприятий. «Очко в пользу Тревора Раддока», — подумала Барбара. «Это танцы для гомосексуалистов?» — спросила она Кертиса. «Весьма необычное развлечение для загородного отеля». «Сейчас трудные времена», — ответил он рассудительно. «Бизнес, закрывающий дверь перед потенциальной прибылью, не слишком долго сможет быть бизнесом». «Что ж, он прав», — подумала Барбара. «Может, предложить Безилу Тревису попробовать устраивать дискотеки для голубых?» «А вы видели Кураши на одном из таких вечеров?» — поинтересовалась она. «В прошлом месяце. Точно. Как я говорил, на такие сборища азиаты не ходят. Между прочим, в нашей округе их вообще очень немного. Поэтому, когда он появился, я сразу обратил на него внимание». «А вы уверены, что он пришел сюда именно на танцы, а не поужинать или выпить чего-нибудь в баре?» «Нет, сержант. Он пришел сюда именно на танцы. И не ради наркотиков, уверяю вас. Я готов поспорить, что он оказался здесь в первый раз. Никакого макияжа, никаких муляжей женских прелестей. Ну, вы понимаете, о чем я. Но было совершенно ясно, зачем он приходил в замок. Чтобы подцепить партнера? Навряд ли. Он был не один. Значит, у него было здесь свидание? Очень похоже на то. Итак, вот оно. Первое подтверждение показаний Тревора Раддока о гомосексуальности Кураши. Но не стало понятнее роль самого Тревора в этой истории. А как выглядел тот тип, ну, с которым у Кураши было назначено свидание, поинтересовалась Барбара. Кертис с готовностью поделился с ней расплывчатым и, в общем-то, бесполезным описанием, в котором все параметры — рост, вес, телосложение — были средними. Но одна деталь все-таки привлекла внимание Барбары. Когда она спросила, была ли у спутника Кураши какая-нибудь татуировка, например, паук, Кёртис ответил отрицательно. «Определенно нет», — заявил он и сразу объяснил, откуда у него такая уверенность. «Когда я вижу на ком-нибудь татуировку, я никогда этого не забываю, потому что даже от взгляда на тату у меня подгибаются колени». «Иглофобия», — добавил он. «Если меня когда-нибудь попросят сдать кровь, я сразу помру». «Понятно», — кивнув головой, произнесла Барбара. «И чего только люди не вытворяют ради моды!» Он пожал плечами и вдруг поднял вверх указательный палец, словно фраза, которую он произнес, напомнила ему что-то. «Постойте, сержант!» — оживился он. «У этого парня в губе было кольцо». «Ну, конечно, кольцо!» «Сержант, совершенно точно! На нем были еще и сережки. И не по одной, обратите внимание, по крайней мере, по четыре в каждом ухе. Ну вот, наконец-то!» Она нашла то, что искала. Кольцо в губе подтверждало показания Тревора. Хоть что-то достоверное выплыло, наконец, на поверхность. Кураши точно был голубым. Она поблагодарила Кёртиса за помощь и пошла к машине. Остановившись в тени густого запыленного граба, она вынула из рюкзака пачку сигарет. Барбара курила и размышляла о том, что дает следствию подтверждение показаний Тревора. Ажар говорил, что гомосексуальность считается у мусульман смертным грехом, за который грешника могут навечно изгнать из семьи. А поэтому столь серьезное отклонение следовало держать в глубокой тайне. Но если кто-то раскрыл эту тайну, была ли она достаточным основанием в религиозном и общечеловеческом смысле для того, чтобы из-за этого Кураши лишили жизни? Конечно, семья Маликов сочла бы оскорблением попытку Кураши использовать новое родство как ширму для своей тайной жизни. Но ведь местью еще более жестокой, чем смерть, было бы раскрыть эту тайну его семье, и пусть они поступают с ним, как знают. Ну, а если гомосексуальность была причиной того, что случилось с ним на Незе, то какую роль сыграл в этом Кумар? Или телефонные звонки в Германию и Пакистан? Или дискуссии с Муллой и Муфтием? Или этот адрес в Гамбурге? Или бумаги, найденные в банковском сейфе? Ломая голову над этими вопросами, Барбара в последний раз затянулась и пошла к машине. Она совсем забыла о визите Руди в промышленную зону, а ведь пока она недалеко от нее, было бы разумно хотя бы осмотреть объект вблизи. Меньше чем через 5 минут она была там. Перед тем, как подъехать ко входу в обширный складской комплекс, она убедилась, что Руди поблизости нет. Все складские ангары были собраны из рифленых металлических панелей двух цветов, нижняя половина из зеленых, верхняя из серебристых, и к каждому ангару было пристроено небольшое помещение, офис из пепельно-серого кирпича. На всем участке не росло ни единого деревца, а потому не было и намека на тень, раскаленные на солнце стены ангаров создавали внутри эффект доменной печи. Несмотря на это, стоящий в конце площадки склад, куда проскользнул Руди, был закрыт. Его огромные ворота и окна казались наглухо запечатанными. Это отличало его от других. Во всех остальных все было нараспашку в надежде уловить хоть какой-то ветерок. Невдалеке от помещения, в которое наведывался Руди, Барбара нашла подходящий пятачок для своей мини. Она оставила машину в нескольких ярдах от ряда красно-белых контейнеров для мусора, стоящих среди поникших от жары кустиков. Она обтерла мокрый лоб тыльной стороной ладони, в очередной раз выругала себя за то, что не додумалась взять из отеля бутылку воды, сетуя на свою глупость. выкурила сигарету, отчего жажда стала совсем уж нестерпимой, и распахнула дверцу машины. Промышленную зону прорезали два проезда, расположенные перпендикулярно друг другу. По обеим сторонам проездов стояли складские помещения. Их близость к Паркистонскому порту делала их идеальным местом для хранения как прибывающих в страну товаров, так и товаров, вывозимых из нее. Выгоревшие на солнце указатели сообщали о том, что хранится на складах: электронная аппаратура, бытовая техника, фарфор и хрусталь, хозяйственные товары, офисная техника. Указатель на ангаре, интересовавшем Барбару, не бросался в глаза и не спешил оповещать о том, что хранилось внутри. Барбаре пришлось прошагать по жаре не менее 10 ярдов до офиса, прежде чем она заметила маленький листок белой бумаги на двери и смогла прочесть «Eastern Imports» и ниже «Мебель, предметы интерьера». «Так-так», — подумала Барбара, и мысленно сняла шляпу перед инспектором Линли. Она как будто слышала его похвальные слова в свой адрес: «Вы умница, сержант Хейверс». Она, в конце концов, подтвердила его постулат о том, что при расследовании убийства ни один факт нельзя считать совпадением. Либо Руди слинял из офиса компании поездки по всему свету, потому что внезапно почувствовал необоримое желание улучшить интерьер своей квартиры, или он знал больше, чем был готов сообщить. Ну что ж, придется выяснить. Дверь в офис была закрыта, и Барбаре пришлось постучать. Никто не отозвался. И она попыталась разглядеть, что там внутри, через запыленное окно. Увидела стол, на котором были разложены хлеб в упаковке, сыр, яблоко, нарезка ветчины. Кто-то собирался пообедать. У нее мелькнула мысль, что туда можно попасть только по условленному стуку. Но через секунду Барбара услышала резкий скрежещущий звук и увидела, как распахнулась дверь, ведущая из офиса в склад. Худой, как скелет, человек в очках вошел в комнату, закрыл за собой дверь, а затем подергал ее, чтобы убедиться, что она действительно заперта. Он был не менее 6 футов ростом, но очень сутулился и поэтому не казался высоким. Поправляя пальцем очки на переносице, он приближался к складским воротам. «Я очень извиняюсь», — любезно произнес он, распахивая перед ней дверь. «Когда я на заднем помещении, я обычно закрываю вход». «Когда я на заднем помещении», — мысленно повторила Барбара. «Еще один немец». По одежде его нельзя было принять за бизнесмена. На нем были хлопчатобумажные брюки и белая футболка, на ногах кроссовки на босу ногу, загорелое лицо покрывало щетина, светло-каштановые, как и волосы. «Детектив Скотланд-Ярда», — объявила Барбара и показала удостоверение. Глядя на него, он нахмурился. Но когда поднял глаза, выражение его лица представляло собой смесь простодушия и озабоченности. Он ничего не спросил и ничего не сказал. Он просто ждал, что скажет она, и воспользовался моментом для того, чтобы скатать в трубочку ломтик ветчины и откусить от него, держа в руках словно сигару. По своему опыту Барбара знала, что большинство людей не способны и пальцем шевельнуть, если в их разговоре с полицией возникает пауза. Но этот немец был из тех, кого молчание не смущало. Барбара в третий раз за день извлекла фотографии Хайтама Кураши и Фахда Кумара. Немец отправил в рот следующий кусок ветчины и, не сводя глаз с фотографий, нашарил на столе кусок сыра. «Этого я видел», — произнес он, указывая на фото Кураши. «Этого не видел. Его нет. Нет, он произнес как Нет. Его произношение было похуже, чем у Руди. «И где же вы видели его?» — поинтересовалась Барбара. Немец накрыл ломоть ржаного хлеба куском сыра. «В газете». «Его убили на прошлой неделе, да?» «Я видел его фотографию в субботу, а может, в воскресенье, не помню точно». Точно прозвучало, как тошно. Немец впился зубами в бутерброд. Откусил и начал медленно жевать. На столе не было никакого питья, но он, как ни в чем не бывало, отправлял в желудок попеременно то соленое мясо, то вязкую массу из хлеба и сыра. Глядя, как он в сухомятку жует и глотает, Барбара почувствовала еще более жгучее желание заполучить стакан холодной воды. «А до газеты?» — спросила она. «Видел ли я его до этого?» — уточнил он вопрос, произнеся «этаха» вместо «этого». «Нет, я его не видел». «А почему вы спрашиваете?» Среди его вещей был найден коносамент компании Eastern Imports. Он хранился в банковском сейфе. Немец на мгновение прекратил жевать. «Да, это довольно странно», — подумав, произнес он. «Можно я?» Он вновь взял фотографию, пальцы у него были длинные, изящные, с полированными ногтями. «То, что он хранил эти бумаги в банковском сейфе, свидетельствует об их важности», — сказала Барбара. «Какие еще причины могли заставить его хранить документ?» «Конечно, конечно. Это чистая правда», — торопливо согласился немец. «Будет разумно сохранять коносамент в надежном месте, если в нем обозначено, что именно покупается. Если этот джентльмен приобрел мебель, которой в момент покупки не было на нашем складе, он, возможно, захотел его сохранить?» Бланк был не заполнен. Название компании, ее адрес и все. Немец в полном недоумении покачал головой. «Тогда я и не знаю, что предположить. Может быть, кто-то другой передал коносамент этому джентльмену. Мы импортируем товары с Востока. И если он наметил купить что-то в будущем...» Он пожал плечами, и его рот слегка скривился в гримасе, который истинный мужчина-европеец выражает риторический вопрос «Кто знает?». Барбара задумалась, перебирая в уме возможные варианты. Немец был прав относительно того, что коносамент мог оказаться среди вещей кураши. Но чтобы объяснить, почему он хранился в сейфе банка, необходимо предпринять мозговой штурм, а то и два. «Да. Возможно, вы и правы», — задумчиво произнесла она. «Вы позволите мне заглянуть на склад, раз уж я здесь оказалась? Я подумываю о приобретении новой мебели». Немец утвердительно кивнул и вновь приступил к пережевыванию бутерброда с сыром. Он вытащил из стола блокнот, скрепленный двумя кольцами, затем второй, такой же, третий. Он перелистнул верхний, другой рукой сворачивая в трубочку следующий кусок ветчины. Барбара поняла, что это каталоги, в которых было все. От мебели для спальни до кухонного оборудования и ламп. «Так значит, вы не храните товары на складе?» — спросила она, а про себя подумала. «А если не храните, то на кой черт вам вообще нужен склад?» «Конечно, храним», — ответил он. «То, что заказываем оптом». «Отлично», — понимающе кивнула Барбара. «Так можно мне взглянуть? Я плохо воспринимаю то, что на картинках». «У нас сейчас почти пусто на складе», — замялся он, и впервые за время их разговора в его голосе почувствовались волнение и неуверенность. «Если вы навестите нас, ну, скажем, в эту субботу». «Да я просто взгляну», — с доброй улыбкой успокоила его Барбара. «Мне только посмотреть на размеры и на материал. Тогда мне будет легче принять решение». Похоже, она его не уговорила. Но он, хотя и с явной неохотой, уступил. «Если вас не пугает пыль и запахи из засорившегося туалета?» Она заверила его, что не испугается ни того, ни другого. «Разве может испугать пыль и сломанный сортир того, кто занят поиском подходящего мебельного гарнитура?» И проследовала вслед за ним на склад. Она не представляла, что ожидает увидеть. Но то, что она разглядела внутри похожего на огромную пещеру склада, не подходило в качестве декорации ни для фильма с реальным убийством, ни для продающегося из-под полы жесткого порно. В помещении не было ни ящиков со взрывчаткой, ни поточной линии для сборки автоматов УЗИ. Это был типичный мебельный склад. Три ряда диванов, обеденные столы, кресла, лампы, каркасы кроватей. Как и предупреждал ее идущий рядом сопровождающий, всего этого было немного. Мебель была укутана пленкой, покрытой толстым слоем пыли. Возможно, под пленкой скрывалось и что-то другое, но что именно, она даже вообразить не могла. Не соврал он и про туалет. Внутри стояло такое удушающее зловоние, словно две сотни людей разом справили большую нужду и не спустили воду. Барбара через полуоткрытую дверь туалета в дальнем углу склада заметила источник этого жуткого смрада — унитаз, из которого на бетонный пол выливались канализационные стоки, образуя перед дверью лужу не менее 15 футов в диаметре. Немец проследил за ее взглядом. «Я три раза в течение последних двух дней вызывал сантехников. Но, как вы сами видите, безрезультатно. Это так отвратительно!» И он, осторожно ступая по краю зловонной лужи, поспешил к туалету, чтобы закрыть дверь. Он наступил на зачмокавшее под его ногами мокрое одеяло и подушку, лежавшие возле ряда покрытых пылью шкафов для хранения документов, стоявших у входа в сортир. Поднял одеяло, аккуратно сложил его и бросил на ближайший шкаф, а подушку выбросил в мусорный контейнер, стоявший перед рядом сервантов. Подойдя к Барбаре, он вынул из кармана швейцарский армейский нож. «Наши диваны очень хорошего качества», — доверительно сообщил он. «Обивка выткана вручную. Вы предпочитаете какую, шерстяную или шелковую?» «Я?» — переспросила Барбара. «Даже и не знаю. Ручная работа — это здорово. Не надо снимать пленку». «Вы не хотите смотреть?» «Смотреть», — произнес он. «Да я уж видела, спасибо». А видела она лишь, что этот склад был таким же, как и остальные в промышленной зоне. Большие ворота, отъезжающие в сторону и раскрывающие проем, в который мог свободно въехать многотонный грузовик. Тяжелые машины накатали широкую полосу от входа до дальней стены. На бетонном полу виднелись масляные пятна, похожие на острова и континенты. Она подошла к стене, делая вид, что хочет еще раз полюбоваться на покрытую пыльной пленкой мебель. Стены склада не имели термоизоляции, поэтому температура внутри мало чем отличалась от температуры в котельной. Барбара чувствовала, как по спине, животу, ручьями струится пот. «Жарко!» — задыхаясь, произнесла она. «Это, наверное, вредно для мебели». «Мы получаем мебель с Востока, где температура намного выше, чем в Англии», — успокоил ее немец. «Это жара по тамошним меркам прохлада». «Хм, возможно, вы правы». Она остановилась и стала рассматривать масляные пятна на полу. Четыре пятна были старыми, с прилипшими комочками грязи, которые выглядели как горные вершины на трехмерной географической карте. Три были свежими. На одном из них чья-то босая нога, судя по размеру взрослого мужчины, оставила четкий отпечаток. Когда Барбара подняла голову, то увидела, что немец внимательно наблюдает за ней. Было видно, что он взволнован. Его взгляд метался между ней, пятнами на полу и мебелью. «Что-нибудь не так?» — скрывая волнение, спросил он. Она показала на пятна. «Вы должны их смыть. Это нарушение техники безопасности. Кто-нибудь поскользнется и сломает ногу». «О, да, конечно. Без вопросов?» С готовностью согласился он. У нее не было причин дольше задерживаться на складе, хотя чутье подсказывало ей, что многое здесь еще осталось невыясненным. Ей до смерти хотелось найти здесь то, что она искала. Однако, если и существовали в действительности какие-либо свидетельства, что в этом помещении происходит что-то незаконное, она не смогла их обнаружить. Сейчас ей надо было уйти, и она уходила с чувством внутренней опустошенности, которая настойчиво напоминала о себе каждый раз, когда она не добивалась ожидаемых результатов. Но ведь это тоже что-то вроде полицейского инстинкта. А как она может действовать, руководствуясь интуицией, и в то же время советоваться с Эмили Барлоу и получать указания, что делать? Интуиция — это, конечно, хорошо. Но в некоторых случаях она должна быть подкреплена еще и фактами. И все же. Руди удалился из компании поездки по всему свету через несколько минут после ее ухода, внушала она себе. И поехал прямо сюда. И впустили его именно в этот склад. Ведь все эти факты что-нибудь дозначат, но что, черт возьми? Она вздохнула и подумала, а не является ли накатившее на нее чувство внутренней опустошенности обратной стороной желания обрести помощь и поддержку или просто отомстить за треть упаковки чипсов, оставленных в торопях в пабе в Харвиче. Она вынула из рюкзака блокнот, написав на листке номер телефона отеля «Пепелище», она протянула его немцу с просьбой позвонить, если он вспомнит что-нибудь или сможет объяснить, как коносамент компании Eastern Import смог оказаться в бумагах убитого. Он внимательно посмотрел на листок, потом сложил его пополам, затем еще пополам и аккуратно убрал в карман. «Ну, если вы все посмотрели...» Он вопросительно взглянул на нее и, не дожидаясь ответа, с угодливым поклоном повел рукой в сторону офиса. Барбаре снова пришлось исполнить привычный ритуал. Она поблагодарила его за помощь, напомнила ему о серьезности ситуации, подчеркнула важность его сотрудничества с полицией. «Я понял, сержант», — с готовностью согласился он. «Я уже сейчас работаю головой, пытаясь установить связь между этим человеком и компанией Eastern Imports». «Он говорил о связи», — подумала она, поправляя лямки рюкзака, чтобы они не так сильно давили на плечи. «Да». «Ну ладно», — с надеждой в голосе произнесла она и направилась к двери. Дойдя до нее, она внезапно остановилась. «Что мне известно из географии Европы?» — спросила она себя, после чего задала вопрос. «Ваш акцент выдает вас австрийца. Вы из Вены или из Зальцбурга?» «Ну что вы!» — возразил он и прижал обе руки к груди, словно защищаясь от оскорбления, нанесенного ему Барбарой. — Я немец. — О, простите. И откуда вы? — Гамбург, — выпалил он. — Откуда же еще? — подумала Барбара. — Простите, а как вас зовут? Мне нужно указать ваше имя в отчете старшему инспектору. — Извольте, моя фамилия Рохлайн. Представился он с готовностью, продиктовав ей свою фамилию по буквам, и добавил «Клаус Рохлайн». Барбара ясно услышала одобрительный смех инспектора Линли.